Глава 3. Тень дракона. «Иди ко мне, сладкая. Толстяк опасно приблизился. Ты моя аппетитная булочка, так бы и съел тебя. Да уж, комплименты явно не его конек. Сразу видно, кто-то любит поесть. Надо было спасать девичью честь, и я схватила стул, единственное, чем здесь можно было защититься. Выставив стул ножками вперед, я приготовилась к драке. Бабушка много работала, я росла практически на улице и научилась постоять за себя». «Ты чего?» – обиделся толстяк. «Я буду ласковым, тебе понравится». «Прошу прощения, но у меня нет настроения», – заявила я и огрела его по голове стулом. Бах! От удара о череп стул развалился. Крепкая, однако, у толстяка кость. Обезвредить его не получилось. «Но что за варварский мир?» «Девушка не может спокойно отдохнуть даже в личной спальне. То, что на мне джинсы, еще не приглашение в постель. Удивительно. Но мне не было страшно. Вот Агалар меня пугал, а этот тип — нет. Я не верила, что у него что-то получится. Все эти годы с парнями, которые хотели меня заполучить, случались несчастья. Почему с этим кавалером должно быть иначе?» И я оказалась права. Встреча со стулом оказалась не худшим, что стряслось с толстяком. На шум в моей комнате явился Агалар, а он намного страшнее стула. «Каких-то 20 песчинок просыпалось, как я оставил тебя одну», — проворчал он, — «а ты уже нашла приключение». «Не виноватая я, он сам пришел. От стресса я заговорила словами из любимого фильма. Толстяк тряс головой, силясь прийти в себя после близкого знакомства со стулом. Ему отчасти это удалось, и он обернулся на Агалара. «Уходи, она моя, я первый пришел», — заявил толстяк. Агалару это не понравилось. Он явно не привык, чтобы с ним так разговаривали. Я скромно спряталась за стол, предоставив мужчинам разбираться между собой. Уже из укрытия наблюдала перемены в Агаларе. Тень, которую он отбрасывал на стену, вдруг начала увеличиваться в размерах и менять очертания. Это было странно и жутко. Как будто в комнате нас было уже не трое, а четверо. Причем четвертый — кошмарный монстр. Тень Агалара заняла всю стену от пола до потолка, но ей показалось этого мало, и она расправила крылья. Огромные, черные, зловещие. Я пожалела, что не умею терять сознание по желанию. Вот сейчас самое время отключиться от реальности и спокойно переждать все ужасы, тихонько лежа на полу в уголке. Но, увы, я оставалась в сознании. Только сердце колотилось, как бешеное, где-то в районе горла. Толстяк присел на полусогнутых ногах. Кажется, он пожалел, что связался со мной. И поделом ему. Нечего приставать к беззащитным девушкам. «Простите, господин», — прошептал толстяк. «Не признал. Дама ваша, я не претендую». «Пошел прочь», — устало выдохнул Агалар. Толстяка как ветром сдуло. Он прошмыгнул в дверь мимо Агалара, и вскоре его шаги стихли где-то в отдалении. Казалось бы, могу спокойно выдохнуть. Не тут-то было. Теперь я осталась наедине с Агаларом и его тенью. Он и сам по себе не очень приятный парень, а уж с таким дополнением вовсе ходячий ужас. Агалар направился ко мне. Стол его не остановил. Он отодвинул его в сторону одним взмахом руки. Несчастный стол разделил судьбу стула, ударился о стену и разлетелся на дрова. Мне было некуда бежать. Я могла лишь вжаться в стену и молиться про себя, чтобы Агалар не передумал оставлять меня в живых. Он, кажется, говорил, что я ему нужна. Не пора ли об этом вспомнить? Агалар придвинулся практически вплотную. «Ты не очень-то испугалась незваного гостя», — заметил он, глядя мне в глаза. «Я чую страх. В тебе его нет». «Почему?» Когда он смотрел своими невероятными глазами, ложь казалась невозможной, и я выплела правду. «Да дело все равно бы не дошло. Всегда что-то мешает». Агалар, понимающе хмыкнул. «Драконий отворот», — произнес он. «Надо же, он все еще действует. Спустя столько лет». «Это что еще за дрянь?» — насторожилась я. «Всякий раз, когда мужчина слишком близок к тому, чтобы заполучить тебя, его что-то останавливает», — произнес Агалар, кладя руку на мою шею. Он не давил, лишь держал. Его указательный палец лег точно на вену на моей шее. Лицо приблизилось вплотную к моему. Я ощущала дыхание Агалара, скользящее по губам. Я заёрзала, пытаясь отстраниться. Но между стеной и мужским телом не было и сантиметра лишнего пространства. А тут еще Агалар подался бедрами вперед, окончательно меня зажимая. «Ох!» — невольно выдохнула я в его приоткрытые губы. В ответ его пальцы скользнули за ворот свитера. Кажется, он нарочно провоцировал меня, словно проверял какую-то теорию. А потом Агалар поцеловал меня, накрыл мои губы своими, будто имел на это полное право, и сразу проник языком. Целовал жестко, даже грубо, а еще как-то торопливо, в попыхах, словно боялся, что нас вот-вот прервут. В моей жизни было не так много поцелуев, а таких точно ни разу. Неудержимых, горячих настолько, что тело в ответ полыхнуло напалмом. Я даже не поняла, сопротивляюсь или отвечаю взаимностью. Это как в танце. Если попадается хороший партнер, он умело проведет тебя через все па. Надо только расслабиться и довериться ему. Но хотя мое тело полностью растворилось во власти Агалара, разум еще держался. И он подсказывал, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Именно в этот момент я вспомнила, что Агалар носит на поясе кинжал, а еще говорил, что у меня проблемы с памятью, как бы не так. Мои ладони скользнули по мужской груди вниз к прессу, а оттуда к ремню. Я замаскировала свое движение под прелюдию. Пусть Агалар думает, что я сдалась и готова на все. Тут он был недалек от истины. Я и в самом деле была готова на все. Например, стащить его кинжал и, угрожая им, потребовать вернуть меня домой. Мои пальцы добрались до заветной цели и сжались вокруг рукояти. Осталось только дернуть кинжал вверх, и я вооружена. Но внезапно рука Агалара легла поверх моей. Прервав поцелуй, он хрипло выдохнул. «Не советую, пожалеешь». И снова вернулся к моим губам. Кто знает, как далеко это могло зайти. Но в тот момент, когда колено Агалара раздвинуло мои ноги, с первого этажа донеслись грохот и крики. А вот и неприятности подоспели. «Что и требовалось доказать», — хмыкнул Агалар и тут же отстранился. Я осталась у стены, словно брошенная сиротка, и чувствовала себя схоже. «Что это было?» — хрипло выдохнула я, с трудом удерживаясь от того, чтобы облизнуть губы. «Ни за что не покажу ему, что мне понравилось. Не дождется. «Я был прав. На тебя наложено заклятие под названием «Драконий отворот». Никто не смеет касаться Аманат, кроме хозяина», — ответил Агалар. «Он все сделал, чтобы никто не забрал то, что принадлежит ему». «Вот спасибо. Как будто стало яснее. Да я половину слов не поняла». Понятно только одно. С моими парнями случились несчастья не просто так. Во всем виновато заклятие. А еще очевидно, что это был эксперимент. Может, Агалар и толстяка пустил? Хотел убедиться в существовании заклятия? Ничего личного и уж точно никакой симпатии. Даже странно, как это меня зацепило. А это? Я ткнула пальцем в стену, где все еще просматривались остатки жуткой тени. «Это тебя не касается». Агалар передернул плечами, и тень исчезла. Мне показалось, или ему было неприятно на нее смотреть. Хотя я бы тоже не была в восторге, если бы за моей спиной притаилось такое. «Мне некогда нянчиться с тобой», — проворчал он. «Но кто-то должен за тобой присматривать. Тебя опасно оставлять одну». Он щелкнул пальцами, и в коридоре раздался цокот, словно собачьи или кошачьи когти стучали по деревянному полу. Вскоре в комнату действительно вошло животное. Оно было настолько не похоже на всех известных мне представителей фауны, насколько это вообще возможно. Туловище, как у дикой кошки, в сочетании с длинной змеиной шеей и хвостом гремучей змеи. И все это покрыто рыжей пятнистой шерстью леопарда. В холке ростом Агалару до середины бедра, а голова при этом на уровне его локтя. «Это что еще такое?» — пробормотала я. В ответ существо загремело хвостом, и я отпрянула. «Это серпопард», — пояснил Агалар. А потом приказал животному так, будто оно его понимало. «Присмотри за моим трофеем. Отвечаешь за нее головой». Серпопарт в ответ облизнулся раздвоенным языком. Мне это категорически не понравилось. «Этот котяра мой телохранитель и страж?» «Агалар ничего не перепутал?»